Люблю я младенца сего, люблю, Лукич! Долгорукий в гневе ушел. Черт с тобой, титькайся! Кейзерлинг вспрыгнул в седло, поскакал. Велел Биренам двигаться, теперь на целых 100 верст отставая от поезда.